высказался за необходимость разработки долгосрочных ледовых прогнозов и первым составил такой прогноз для Карского моря. Стремясь провести свои идеи в жизнь, Нансен в 1924 году предложил создать международное общество «Аэроарктик» по изучению Арктики с помощью воздушных кораблей. Второй конгресс этого общества состоялся в 1928 году под председательством Нансена в Ленинграде. В эти дни Нансен писал: «Исследование полярных стран вступает сейчас в новую эру. От редких случайных экспедиций мы переходим к планомерному, строго научному изучению». Великому норвежцу не удалось увидеть грандиозный размах советских исследований, направленных на практическое освоение Северного морского пути и раскрытие тайн Арктического бассейна. Но то, что было сделано Нансеном, легло в основу современных достижений науки. Созданный Нансеном в конце прошлого века метод исследования недоступных районов Арктики был подхвачен, развит и воплощен в наше время. Широкое наступление на белые пятна Северного Ледовитого океана с помощью дрейфующих научно-исследовательских станций и высокоширотных воздушных экспедиций, начавшиеся в конце 40-х годов, усилиями советских людей привело к тому, что сейчас этот океан изучен лучше, чем какой-либо другой бассейн в мире. В книге Цинткевичи более скупо отражена политическая и общественная деятельность Нансена, а между тем в этой области заслуги Нансена перед своей страной и человечеством не менее значительны, чем в области науки. Вернувшись из арктического путешествия, Нансен не замкнулся в сфере научных интересов. Много пользы принес он норвежскому народу в его борьбе за независимость. В 1905 году, когда Норвегия стала самостоятельным государством, Нансену было сделано предложение стать королем нового государства. Однако он не принял этого предложения, но согласился быть послом Норвегии в Англии. За 2 года дипломатической работы он высоко поднял международный престиж молодого государства, умело используя для этой цели свой огромный личный авторитет. До конца своей жизни Нансен с большим интересом и горячей симпатией относился к нашей стране, где у него было много друзей. Большая дружба связывала его с пролетарским писателем Максимом Горьким и многими видными русскими учеными – Владимиром Арсеньевым, Эдуардом Толем, Юлием Шакальским, Софьей Ковалевской и другими. Страной будущего пророчески назвал Нансен Сибирь после своего путешествия по этой стране в 1913 году. Его путевой дневник, изданный отдельной книгой, заполнен поразительными по своей проницательности и глубине выводами о Сибири, которые он делает с позиции интересов русского народа и всего человечества. Ничто не ускользало от пытливого взора ученого. Его интересует все, перспективы развития Северного морского пути, вывоз хлеба и леса из Сибири в европейские страны, неисчерпаемые потенциальные экономические возможности края, проблема переселенцев, условия жизни политических ссыльных, которых он называет лучшими представителями русского народа, этнография и быт народов Севера и многое другое. Настанет время, она проснется, и мы услышим новое слово Сибири, восклицает он. Своей книгой «В страну будущего» Нансен не только рассеял господствующее на Западе ложное представление о Сибири, как о дикой, необычайно суровой и загадочной стране, но и с удивительной дальнозоркостью предсказал направление ее бурного развития. Мировая империалистическая война в Европе надолго оторвала Нансена от любимой научной работы. Все свои силы он отдает служению Родине. А после окончания войны, по просьбе Лиги наций, он начинает борьбу с последствиями мировой войны. Организованный им комитет, получивший название «Помощь Нансена», проводит грандиозную по масштабам работу по репатриации военнопленных на родину. Благодаря неустанным самоотверженным стараниям Нансен собирает необходимые средства и организует возвращение сотен тысяч военнопленных из разных стран на родину. Одним из первых Нансен откликнулся на призыв Максима Горького прийти на помощь населению Поволжья, где в 1919 году в результате небывало сильной засухи разразился страшный голод. Нансен немедленно отправился в Россию и, побывав в деревнях Самарской и Саратовской губернии, своими глазами увидел ужасную трагедию попавшего в беду народа. Вернувшись в Западную Европу, он развивает кипучую деятельность. Ни одна организация, ни один человек, могущий помочь, им не оставлены без внимания. Но этого мало. И он с трибуны Лиги наций обращается к правительствам стран с призывом оказать организованную помощь. С твердой убежденностью в необходимости выделить хотя бы малую часть запасов продовольствия для умирающих от голода тружеников земли, он взывает к разуму и сердцу людей во имя человечности, во имя всего, что есть благородного и святого в человеке. И тут впервые в жизни его постигло поражение. Лига наций отказала в помощи. Дипломаты капиталистических государств остались глухи голосу совести и разума. Тогда Нансен организует частную благотворительность. В европейских столицах он открывает отделение Центральных бюро помощи и первым все свои средства отдает на покупку хлеба для голодающих. Вскоре на собранные деньги закупается продовольствие, и один за другим поезда направляются в Россию. Нансен действует быстро, решительно и необычайно активно. Он непрерывно ездит из одной страны в другую, читает лекции, организует бюро информации, чтобы распространяемой лжи и клевете противопоставить правду о России. Никогда еще призыв одного человека оказать помощь в борьбе с голодом не имел такого горячего отклика в сердцах людей –